подтверждение этих слов он смахнул полотенце с доброго тазика, явив глазам зрителей гору пирожков. Вчера мама весь день колотилась над урожаем вишни, яблок и клубники. В конце концов, значительная часть витаминов обратилась трехлитровыми баллонами варенья и повидла, а остатки я применил на пирожки. Антон, как обычно, попытался филонить, жалобно стеная о ранах в груди, требующих возлежания. Однако я его пристыдил. Ну чего сложного в изготовлении пирожков, когда тесто с утра поставлено. Бери и лепи, складывай на противень. Наполнился противень, мечи его ухватом в печь. Ничего необычного, разговоров больше. Мама даже всплакнула, глядя на нашу с Верой слаженную работу. Однако ныл Антон вчера, а сейчас был весел, делая надкусанным пирожком приглашающий жест. Недогадливых не оказалось, руки потянулись к тазику. «Предлагаю репетировать ежедневно», – прошамкала Анюта, слизывая вишневый сок с пальца. «А если надо, то круглыми сутками». Семен Трофимов взглянул на нее дикими глазами. Зрительная травма, видимо, наложилась на гастрономический удар. Однако оторваться от сценического образа и пирожков сил у него не было. Итак, Антон перешел к делу. Анюта Швец, бас-гитара, скрипка и подтанцовка. Аня поперхнулась, но промолчала. Подтанцовка с ней не оговаривалась, но ведь где наша не пропадала, мы и репетировать еще толком не начали. Вера Родина, продолжил Антон, фортепиано, электроорган, вокал. Подтанцовка у нас пока хромает, однако это дело времени. Скоро ноги выправятся, их станет две, и синтезаторов тоже будет два. Два, опешил Семен Трофимов. Зачем ей столько? Два лучше, чем один. Антон взял еще один пирожок. Меня вы все знаете, Антон Бережный. Гитара, балалайка, мандолина, гармошка, вокал и, несколько позже, подтанцовка. Да, кроме того, я здесь главный. И, наконец, лидер группы, Надежда Константиновна Козловская. Вокал, фортепиано, аккордеон, саксофон, кларнет. Это наш локомотив. «Маяк и Надежда». «Спасибо», Надежда Константиновна поклонилась с достоинством. «Антон назначил меня лидером группы, но что это такое, не объяснил. Хотя я согласна, само слово мне нравится. Когда мы обсуждали концепцию, то пришли к выводу, что джаз – это такой стиль жизни. Когда мы говорим «джаз», подразумеваем эротику. Говорим «эротика», подразумеваем «джаз». «Да, Тоша, конечно», – кивнул Антон. «В истоках джаза лежит блюз». Но определяющим является страсть и импровизация. Важна еще одна особенность, какая как полиритмия. Однако синкопированные ритмы бибоба и свинга нас интересуют чисто в теории. Почему так? Потому что свинг есть везде, а мы сыграем то, чего еще нет. Но сначала послушаем одну вещь. Он вдавил клавишу магнитофона, откуда полилась чудная мелодия. Народ перестал жевать, а у Ани заблестели глаза. Что это было? Дослушав до конца и вытирая слезы, прошептала она. Песня называется «Спиакса в Плылове», или «Говори тихо, дорогая». Написал ее Нина Рота к кинофильму «Крестный отец». Поет Энди Уильямс. Если кто не понял, вот перевод. Слова любви шепни чуть слышно в тишине, чтоб нежным трепетом откликнулись во мне. Как стебелек ко мне прильни. На целом свете мы с тобой сейчас одни. Господи, какое блаженство. Выставив бесконечные ноги на середину комнаты, Анюта закатила глаза. Вера зыркнула на нее, но слезинку смахнула. Это новый фильм, Семен старался выглядеть невозмутимым, однако голос дрогнул. Проняло бывшего десантника. Скоро выйдет, Антон нажал на паузу. Мелодия из фильма станет визитной карточкой оркестра «Поля Мария», а петь на разных языках будут все, кому не лень. Бобби Винтон, Муслим Магомаев и даже София Ротару. Теперь прослушайте эту песню на французском языке в исполнении Алены Козловской. Антон снова запустил магнитофон, выпуская на волю грусть Алены. Технично сыграла девчонка печаль, тут не придерешься, истинная актриса, давно готовая к бою. Парли плюс бас. Сарон паурайт биен ноус интендре. Ле монди эн ест пас прет паур тес пароли стендерс. Ле монди эн ест пас прет паур ноус. Два дирайт таут симплемент куи ноус сам мес фоус. Класс! Воскликнул Семен Трофимов. А почему тут нет Алены Козловской? К сожалению, Алена занята другим делом. Она готовится к поступлению в институт, зато здесь ее мама, которая предлагает свой вариант. У нас не было возможности записать минус, слушайте мастера вживую. Представьте только, как будете потом аккомпанировать. Саксофон в руках Надежды Константиновны запел, застонал и зарыдал. Он проникал в душу и рвал ее на части. Я этот фрагмент слышал не раз, пока мы его приглаживали и шлифовали, однако замер в восхищении. Она добавила еще пару джазовых ноток. Какой же бриллиант мне достался, а? Да только за эти минуты звезду вылечу и омоложу моложе всех молодых. Глава 5, в которой речь пойдет о пещере Али-Бабы и разных разбойниках. Возвращая читателя к повествованию на несколько дней ранее, должен заметить, операция по извлечению пули из груди бесследно не прошла. Время, проведенное в реанимации, оказалось самым простым, ведь я его практически проспал. А в родной палате нервишки расшалились, пришел откат, поднялась температура. Фантазия моя всегда работала хорошо, в русле пословицы «дурак думкою богатеет». Только представил, скольких людей подведу своей смертью, и сразу поплохело. Игорек ведь не только меня собирался убрать, он и Нину после потрошения вряд ли бы жить оставил. Еще душа рвалась к Антону в бессознательном порыве быстрее загладить вину. Меня не жалко, пожил уже, а парень на ровном месте попал под раздачу. Только Марусе сообщать ничего не стал, просто уведомил о недомогании и постельном режиме. Нечего ей здесь делать. Спокойно поваляться с интернетом на планшете не давал Коля. Он постоянно анализировал ситуацию и строил планы. «Нина, хватит темнить», — цеплялся он к несчастной женщине. «Не все ты рассказала, подруга, чего-то умалчиваешь. Думаешь», — продолжала она темнить из-под бинтов, «у тебя концы с концами не сходятся», — наседал Коля. «Да ну, Игорек тебя любил. Так, так, замуж звал?» Не раз, дернувшись, белая мумия шевельнула рукой. «Но меня и так все устраивало. Теперь представь, вам на пару с Игорем достается вся добыча, за исключением моих расходов. Чистые документы и обеспечение канала немалого стоят. Конечно, такие деньги отдавать жалко, но ведь это только начало операции. Он же знал о проработке следующих вариантов, знал о транспортных возможностях, он их видел. Тогда зачем Антона убил, а тебя приговорил? Думаю, Игорь решил, что ему этого достаточно», вздохнула Нина. «Одному человеку до конца жизни таких денег точно хватит. Денег никогда не бывает много», протестующе воскликнул Коля. «Это железный закон. А Игорек был не дурак, в КГБ вообще дураков не держат. Давай, колись». «Ладно», после некоторой паузы прошелестело из-под бинтов. «В конце концов, ты старший товарищ, сам Бог велел знать все. Слава тебе, Господи. Николай Сергеевич, я идиотка и полная дура», раскололась Нина. «Смелое заявление», хмыкнул Коля. Он не спорил, он просто пил воду из маленькой бутылочки, дожидаясь коммента к посту. И Нина раскрыла карты. «Я сказала Игорю, что это не наши деньги. Чего? Они украдены у народа, и мы, как коммунисты и честные граждане, должны их вернуть на родину», в голосе слышалось убеждение в своей правоте. «Точно дура», пробормотал Коля еле слышно. «Не совсем», возразила белая мумия. «По закону нам полагается 25%, как нашедшим клад. Я ему и того на калькуляторе посчитала, вышла безумная цифра. Если в долларах, молчи», шикнул Коля. «Нам с Антоном ваши цифры по боку, только печали добавит. Теперь это наш общий капитал», прошептала Нина. «И распоряжаться им будешь ты, старший товарищ». «Я не справилась, кончай политический срач. Коммунисты, оппортунисты». «Эх, Нина, Нина», покачав головой, в щель рта белой мумии Коля сунул очередную трубочку. «Пей давай, патриотка». Пираты не поделили клад, а безумный конец чуть Антону не вышел. А он так как раз от доли и отказался. Коля помолчал, а потом передразнил меня. «Отдайте детям, сколько не жалко. Тьфу. Слушайте, может, в гостинице надо порядок навести?» Влез в разговор я. «Прицеплю к себе бойца и помоем все, трупы вынесем». Коля махнул рукой. «Лежи себе, носильщик. Ты свою работу сделал. Да и поздно уже пить боржоми». «Да, конечно, смысла нет, горничная наверняка обнаружила трупы и вызвала полицию, без сомнения. Грохот твоей осы только мертвые не услышит, и ты так спокоен, а нечего волноваться. Тебя в глаза никто не видел, а Нине личико мы скоро заменим. Игорь с улицы пришел, номер снят по левым документам, замучаются вычислять», Коля говорил уверенно, давно все разложил по полочкам. «Европа сейчас проходной двор, брат, одни мигранты чего стоят, дело закроют по бытовухе, такое сплошь и рядом. Залетный турист и местный гопник повздорили в номере, так сцепились, что поубивали друг друга, а у нас все в порядке, никаких проблем. Расслабься и занимайся своим аутотренингом, выздоравливай скорей, у нас творог кончился и сметаны нет». К Антону я сорвался на пятый день, не достало сил терпеть больше, и так извелся весь, под кондиционером прохлаждаясь, а парень там уже несколько минут страдает. плюнул на слабость и рванул посреди ночи к родной душе. Заранее собрал, конечно, сколько мог притырить, перевязочных материалов с медикаментами, заморских фруктов прикупил. Черное одеяло сработало без задержки и сбоев, запах Веры подтвердил точность прибытия. Перепутать тут невозможно, впрочем, и претендовать особенно ни на что. Никогда девочка не будет моей, эта душа с ладным телом прикипела к Антону по праву. Однако наслаждаться пьянящим ароматом никто препятствий не чинит, нет пока такого закона. «Что с тобой, Антоша?» – шептала Вера в тихом ужасе. «Перестань, дыши, миленький, не умирай». Открывая глаза, я шумно вздохнул. «Эй, тихо на палубе, маму разбудишь». Раскрытые окна веранды сквозь тишину ночи несли благовоние летнего сада, добавляя в коктейль мягкий букет яблок, абрикос и мальв. В полутьме комнаты ее лицо озарилось улыбкой. «Дед, как вовремя ты пришел!» По перепачканным кровью щекам текли счастливые слезы. «Ну вот как она меня вычислила, а? Нет, женщины все-таки неземные существа, и когда они чего-то не знают, они об этом догадываются. Тазик с водой, тряпки из шкафа», отрывисто бросил я. «Быстро. В сложных условиях женщина становится идеальным солдатом, подчиняя эмоции главной задаче». Через минуту, дождавшись выполнения команды, я добавил: «Чистая футболка, простынь, медикаменты в пакете». Пока Вера замывала кровь и меняла простынку, ворочая тело Антона, я провел диагностику с осмотром. Входное отверстие над левой грудью, затянутое розовой кожицей, было похоже на ожог копеечной монеты. «Ничего нового, шрам точно как у меня. Пару минут назад хлынула кровь», — уточнил я. Тоша выгнулся и застонал, шмыгнув носом, подтвердила она. «А потом умер». «Не дождутся», — хмыкнул я. «Что ты делаешь здесь посреди ночи?» «Легкий массаж», — удивилась она глупому вопросу. «Врач рекомендовал, забыл, что ли?» «В самом деле забыл, хотя сам это и рекомендовал. Теперь вот вспомнил». «Так что это было?» — опомнилась она. «Почему Тоша молчит?» «Наркоз работает, пациент спит». Я задумался, говорить ли правду, и говорить ей о маме. Решил говорить, иначе обиды потом не оберешься. В меня стреляли и попали. Заодно прилетело Антону. «Я тебе уже объяснял нашу странную связь через расстояние и время, Господи. Но за что?» Задохнулась она. «Теперь спросить не у кого», недобро усмехнулся я. «Еще пострадала твоя мама, в больнице лежит». У Веры опустились руки. «Мне надо туда». «Отведешь?» «Конечно», я поднялся. «Но сначала проверим это тело». Прогулялся до кустиков, вроде бы без проблем, ноги слушаются. Скинул в люк выгребной ямы футболку, простынку и прочие окровавленные тряпки. Постоял, прислушиваясь к себе. «Ничего, жить можно». Прокашлялся, посморкался, плюнул на ладонь, тоже чисто. «Что ж, жизнь налаживается, теперь и помыться не грех». На тропинке у столика ждала Вера. «Антон», — неуверенно произнесла она. «Я чайка, 5 минут, полет нормальный». Сорвав яблоко покрупнее, я вонзился зубами в сочную белизну. «А голубь твой спит. Какой кайф, а почему бы не повторить?» Обтерев яблоко о футболку, Вера последовала моему примеру. «Плакали мои сиськи, дед», — сообщила она деловито. «Иных уж нет, а те уже далече. Но мама важнее. Когда пойдем, не забудь прихватить пеленки с распашонками, может пригодится». «Молодец девка», — взяла себя в руки, — «даже шутит. Надо поддержать». «Слушай анекдот. Больной, отойдя от наркоза, интересуется: доктор, чего это я ноги свои не могу нащупать?» А доктор отвечает: «Конечно, не можете. Вам еще и руки ампутировали». «Я на кухне чайник поставила», — вздохнула она. «Пошли, расскажешь по порядку, с самого начала». Глава 6, из которой вытекает: если пациент хочет жить, врачи бессильны. Веру я перенес легко, вместе с сумкой молочных продуктов. Обнял, она прижалась, и черное одеяло окутало нас своей тьмой. В больничной палате царила идиллия. Поглаживая Нине руку, глухим голосом Коля Уваров читал какую-то скандальную статью. Она тихо охала. «Мамочка». Вера кинулась к белой мумии. Коля не растерялся, успел рявкнуть: «Стоять», а потом уже спокойным тоном добавил: «Давить маму нельзя, трогать только за ладони». Прислушиваться к щебету родных душ я не стал, увлек Колю к окну. «В двух словах, как тут Нина?» «Хреново, если коротко», — вздохнул он. «У человека разрушился мир, и жить в нашем хаосе она не хочет. Молодец, что Веру привел, это мощный стимул». Тем временем Нина от лирической части перешла к конструктивной критике. «Как же он тебя обкарнал, паразит такой!» «Мама, это модная стрижка», — насупилась Вера. Не веришь, в инете глянь, и гляну. Встану только, все посмотрю и везде разберусь, сварливо пообещала Нина. В честь чего губы крашены, очередной переход во времени сделал Веру еще более яркой, словно картинки в фотошопе добавили насыщенность цвета. Такое же воздействие переход оказал ранее и на Нину, но Игорь, гореть ему в аду, надругался над красотой. Ничего, это лечится, дайте срок. Вера себя еще не видела, однако несправедливым упреком возразила. Мама, все умыто и не крашено. Значит, нацелована, заключила Нина. Ой, шалава, на что Вера возмутилась. Твои слова, да богу в уши. Жду, не дождусь, когда уже решится. Антелька и умеет, что по спинке гладить, что в одном месте свербит. Нина хмыкнула сердито. Ты меня в каком возрасте родила? Вкрадчиво вопросила Вера. Не молчи, мама, прямо скажи, почему я тоже не имею права? Если бы Нина могла, она бы вскочила. И думать забудь, только после свадьбы. Зачем свадьба, если в феврале срок умирать? Удивилась Вера. И потом, как кормить ребеночка, когда сисек нет? Поправилась на 2 килограмма, но не там, где надо. Деточка, ты беременная. Нина охнула. Если бы, вздохнула Вера. Но я буду стремиться. Вдруг не умру, тогда точно отращу вот такое пузо. С рыбацким размахом она показала размер. Что ты мелешь? Нина перешла на шепот. Смерти моей хочешь? Язык помело, руки веником. Мало тебя в детстве пороли. Гневный спич она завершила стандартной резолюцией. Только через мой труп. Дамы, хватит уже о печальном. Предлагаю перерыв. Влез я. Раз Вера здесь, съездим в ЦГБ. Покажемся хирургам. И с гинекологами чаю попьем. Сестра-хозяйка гостям обрадовалась, словно родным. Быстро протащив нас по кабинетам ортопедического отделения, она чуть ли не в припрыжку увела Веру к гинекологам. Повезло мне с медицинским персоналом. Видимо, на чай с красной рыбой и икрой редко зовут благодарные пациенты. Такого же мнения оказались дамы из гинекологии, на чаепитие примчались пулей. Не заставили себя долго ждать. В каморке сестры-хозяйки места мне не нашлось, выперли покурить. Но я не курю, и не тянет. А вот послушать женские разговоры хочется, чего я и сделал. А что, если хочешь, чтобы знания потоками лились к тебе, должно овладеть 3 вещами. Наблюдением, удивлением и восхищением. Я овладел дверью, прильнув к ней ухом. Косыми взглядами людей, снующих по коридору, пришлось пренебречь. Извилист путь к истине, не просто тернист. Значит, я полностью здорова? Голос Веры было трудно спутать. Да, деточка, весело подтвердила Таисия Петровна. Никаких проблем. И я могу забеременеть? Хм. Таисия Петровна закашлялась. Для этого, Верочка, требуется сексуальный партнер. А у тебя его еще не было. Не было, так будет, радостно заявила Вера. У меня все впереди, есть 2 варианта, и если Бог даст, то и оба. Кашель напал не только на Таисию Петровну, но и на ее коллегу. Не рановато ли так думать, дочка? Добавила свое покашливание Татьяна Семеновна, сестра-хозяйка. Нет, в самый раз. Голос Веры звучал деловито. У меня жесткий график. Крайний срок, сентябрь, как только в институт поступлю. На обратном пути Вера задумчиво улыбалась. Дед, а почему ты взялся меня спасать? Выручаешь из беды постоянно, лечишь, подарки даришь. Может такое быть, что я тебе интересна? Ну, как девушка. Она подлезла под руку, заставив водителя такси завистливо хмыкнуть. Вот эту тему она затронула. Рефрен настолько личный, что самому себе сразу не объяснишь, как описать словами волшебство ее запаха и магнетизм дыхания. Да и нельзя вслух говорить, что обаяла не красотой своей. Вышло так, что интерес к жизни пробудило простое прикосновение, а не речи девичьи умные. Как ни крути, а очарование Верой возникло на основе лишь обоняния и тактильных ощущений. Но главное не это. Дело в Антоне, его жизни и его ощущениях, они у него такие же. Однако дорога это его, и негоже заслонять ее своими стремлениями. Интересная ли ты девушка? Конечно. И с каждым днем становишься все краше. Потупив взгляд долу, она улыбнулась. При этом зарделась так, что ушки порозовели. Произнеся комплимент, чтобы не врать и обойти правду, следовало тихонько съехать с темы. «Скажи мне, Вера, что испытываешь в переходе? Какие заметила изменения? И вот тебе домашнее задание. Когда вернемся, напиши мне отчетик. Сочинение на тему, как я провела лето». Она продолжала улыбаться. «Именно. Рост, вес, объем груди и бедер, настроение болезни, как это все менялось. Коля Уваров требует данные для анализа ситуации, да и нам самим надо процессы понимать. Задание понятно, Она потянулась к моему уху. Но главное скажу сейчас. Рядом с Антоном тепло, возле тебя горячо. А когда вы вместе, мне жарко. Пока нас не было, в палате произошла перестройка. Коля сдвинул кровати. Значит так, он деловито накрывал на стол. Посидим, поговорим, потом пойдем к Антону. А Вера возле Нины подежурит. Я не голодная. Погладив мамину руку, Вера прицелилась лечь рядом. Куда? А ну погодь, старый аналитик умел командовать, когда это требовалось. Руки-ноги мыть, пижама в ванной на полочке. Антон, рассказывай. Дед, а можно маме рассказать все, как было? Вера высунула нос из душа. И про онкологию, и про аварию, господи, охнула Нина. Можно, я налил себе наркомовскую чарку, только учись говорить правду с конца. У нас все в порядке, и никаких проблем. Слава тебе, господи, голос Нины дрогнул. Краткий отчет ты слышал. Я приступил к слабосоленной нерке. Нам разрешили нагружать ноги по лечебной программе, но пока ходить с палочкой. Другие болячки у Веры закончились. Сердце, как не было проблем, так и нет. Держи этот вопрос на контроле, Коля ткнул в меня указательным пальцем. Головой отвечаешь. Нина одобрительно хмыкнула. И они это мне говорят. Да после будильников я лучший в мире укротитель женских сердец. А что ты там мне не втирал с таким чувством? Я кивнул на Колин планшет. Историю развала КГБ озвучил. Ну ты фашист, возмутился я. Коммунистке и майору вонзил нож в сердце. Тем более, она болеет. На службе я подполковник, пробурчала Нина. Это в милиции по легенде майор. А можешь мне историю напомнить? Для общего развития, я перешел к сыру, под которой грех было бы не наполнить чарку. Что ж, Коля нацепил очки. В декабре 1991 года КГБ СССР был упразднен. На его базе создали Межреспубликанскую службу безопасности СССР. Кроме того, из КГБ выделили 4 ведомства. Первое главное управление КГБ назвали службой внешней разведки. 8 и 16 управления преобразовали в ФАПСИ. Пограничники выделились в ФПС. Охрана президента отделилась от контрразведки, образовав Федеральную службу охраны и службу безопасности президента. Кроме того, на обломках 15-го управления появилась еще одна, наиболее засекреченная спецслужба, Главное управление специальных программ президента. Среди прочего именно она отвечает за подземные объекты Москвы и метро-2. Реорганизация сопровождалась сокращением штатов. Но зачем, удивилась Нина. В прошлый раз я не поняла, и сейчас недоумеваю, чего они добивались. Достаточно прочитать заголовок интервью Сергея Степашина. КГБ СССР должен быть разрушен. Бред статьи разбирать нет смысла, идиоты. Пробормотал я, или враги, согласился Коля. Многие деятели опасались этой мощной структуры, которая решала поставленную ЦК КПСС задачу по тотальному контролю за состоянием дел в государстве и обществе. Контролировались умонастроения людей, затем оперативная информация поставлялась руководству страны. КГБ также вменялось в обязанность бороться с угрозами извне и внутри страны. В декабре 1993 года МБ было переименовано в Федеральную службу контрразведки. Последовали новые сокращения: административная служба и наполовину управление отдела кадров. 3 апреля 1995 года указом президента Ельцина ФСК превратилась в ФСБ. И каждый раз терялись специалисты, догадалась Нина. «Я тоже потерялся», — ровно сказал Коля. «Вместе с массой уволенных профессионалов различных служб, часто очень высокого класса. Среди них были работники разведки, специалисты электронного прослушивания и охраны секретных объектов, прекрасно знающие иностранные языки и эксперты аналитических служб». 30 июня 1995 года генерал-лейтенант Степашин был отстранен от занимаемой должности, кадровая чехарда продолжилась. Самое страшное, что многие эксперты КГБ уехали за границу, где нашли работу в западных спецслужбах. Однако в стране не все сложили лапки, борьба за службу продолжалась. В 1996 году появились первые признаки возрождения системы органов госбезопасности. Знаковым событием стало создание антитеррористического центра. Дело в том, что с терроризмом в КГБ боролись в печально известном Пятом управлении, которое после 1991 года, естественно, было уничтожено. В ад старых сотрудников Пятого управления вновь стали привечать, создав управление К. Кроме того, в ФСБ появилось управление по разработке и пресечению деятельности преступных формирований. Да уж, вздохнул я, когда эти преступные формирования превысили мирное население, они опомнились. В 1998 году в ФСБ появилось управление конституционной безопасности, а директором был назначен Владимир Путин. В сентябре 1998 года весь центральный аппарат ФСБ, 6000 человек, был выведен за штат. Личный состав центрального аппарата был сокращен на треть, в отставку отправили 2000 человек. В результате чистки руководство ФСБ сменилось молодежью из Санкт-Петербурга, получившей прозвище «питерские полковники». Наибольшие потери понесли подразделения, отвечающие за борьбу с экономической преступностью. Одновременно окончательно провалилась работа со спецслужбами СНГ, когда уволились почти все сотрудники, отвечавшие за сотрудничество в рамках Содружества. «А что теперь?» – прошептала Нина. «А теперь до них дошло, что пора возродить порушенное». Коля взял свою рюмку. «Ну что, Антон, пошли, девочки, не скучайте, я поднялся». Через пару минут он вернется. Глава 7, в которой к нам приехал дорогой. В смысле, Анюта напросилась в гости. Приезд Коли Уварова прошел незаметно. Соседи не звали, праздник не устраивали. Мама, всплакнув на плече друга отца, бросилась накрывать стол. В те времена рулило элементарное правило: гость в дом, бог в дом. Ну и, соответственно, что есть в печи, все на стол мечи. Выдав красненькую десятку, меня отрядили в будку к Люське за товарами по списку, а отец принялся расспрашивать Колю за войну. Людмила торчала в своем укрепленном наблюдательном пункте, грудь крупного калибра белела издалека. Антону она искренне обрадовалась. «Я выглядываю, выглядываю, а где ты ходишь? Радость моя, для тебя сюрприз. Мне приходилось отдуваться за двоих». Антон после пары рюмок уснул мертвым сном праведника. «И у меня тоже кое-что есть». Она выставила на прилавок мешочек серой плотной ткани. «Это то, что я думаю». Осторожно я приподнял мешок, тяжелый. Внутри оказались новенькие 15-копеечные монеты 1971 года. 1000 монет по 15 копеек, это 150 рублей. Такие деньги у меня есть, и даже с собой. Я деловито спрятал мешок в сумку, пока никто не видел. А в нашем мире 1000 монет уйдет по 8000 рублей за штуку. 8 миллионов. Это круче торговли наркотиками получается. И никакого риска, парни Коли Уварова займутся. Даже если прибыль пополам, все равно безумные деньги. Когда Люся наполнила сумку по списку и сверх того, я достал сверток из газеты. Сделав страшное лицо, прошептал: шампунь и гель для тела, заграничный импорт. Никому не давать, самой мыться. Че я, дура? Она понюхала сверток. Как пахнет, обалдеть. Заходи вечерком. «Дома никого не будет». Хрюкнув, Антон моментально проснулся. А я уточнил: «Зачем? Спинку потрешь». Парень чуть из штанов не выпрыгнул. «Дед, не вздумай. Вера вечером на массаж придет, а нас нету». Конечно, банный вариант меня интересовал мало, но девчонку обижать отказом негоже. Съезжать с темы следует красиво. «Люсенька, я бы рад, да грехи не позволяют. К нам гости нагрянули, будем гулять до утра». В доказательство я тряхнул сумкой, где звякнули бутылки. «Пока-пока». На скамейке возле наших ворот обнаружилась Анюта. Поглядывая по сторонам, с независимым видом она лузгала семечки. Юбчонка коротенькая, щечки олеют, глазки горят, огонь девка. Антон даже присвистнул в восхищении. «Тоша, Антон Михайлович здесь?» — тихо молвила она, шагнув навстречу. «Да, Аня, доброго дня», — вежливо поклонился я. «Антон Михайлович, в полночь мне исполняется 18 лет». Наклонившись над Антоном, Анюта шептала в ухо: «Можете сделать мне подарок?» «Да запросто», — ответил я. «Кроме луны с неба, сегодня, к сожалению, новолуние». «Да ну вас», — засмущалась она, — «мне всего лишь в караоке-клуб хочется». «Ненадолго, а, как и обещал, к Анюте явился в полночь». «Господи мой, рыцарь явился», — прошептала она. С закрытыми глазами девушка обхватила меня, одновременно одаривая парализующим поцелуем. Планы, замыслы и тревоги утратили свое значение, улетучиваясь в небытие. Все стало неважно, а обстановка в девичьей спальне расплылась так, что рассмотреть ее не удалось. Поздороваться тоже не удалось, без лишних слов Аня завладела мной, лишь белые перси сверкнули, когда нетерпеливым движением она скинула ночную рубашку. Вздохнув в секундной паузе, я вознамерился возразить, Однако рот надежно запечатался волшебными устами. Закралось смутное подозрение, что мною овладели неоднократно, пользуясь бессильным состоянием впавшего в кому сознания. Очнулся я на собственной кровати, точнее, поперек ее. Воспоминаний, как мы сюда перенеслись, не сохранилось, блок памяти завис. Голова вообще слабо соображала под грохотом тайфуна по имени Анюта, который раз за разом налетал с разных сторон, ворочил мое бренное тело, бросая в паучину гибельной неги. И пока я барахтался в руинах разрушенной постели, Аня совершала прорву непрерывных действий. Она извивалась, дергала ногами, шипела, рычала и возносила хвалу Создателю. Смущением девицы, впервые разделившей ложе мужа своего, тут и не пахло. «Спасибо, Господи, я кончила!» Победно вскрикивала она постоянно, чуть ли не каждые 5 минут. И каждый раз лицемерное заявление оказывалось обманом, ничего не кончалось, а продолжалось дальше. В жизни такого еще не было. Процесс шел в режиме нон-стоп без моего активного участия, но вмешиваться сил не достало. Подобные ощущения мне довелось испытать во время наводнения, когда тихая горная речка превратилась вдруг в бушующий поток. Грозная стихия вырывала деревья, ворочила валуны и сносила дома. Она играла своей силой, и ничего я сделать не мог, оставалось только ждать. Наконец наступил момент, когда запас энергии иссяк. Аня сползла с меня, затихнув рядом, и я забылся сновидением. Цветной картинкой пригрезился мне берег реки, невдалеке от водопада. Райские фрукты украшали скатерть, а в распростертой тени возлежал я, на расшитом ложе в окружении неведомых гурей и фей. Они подавали мне чаши и кубки, а затем ублажали мои губы своими бархатными устами. «Антон Михайлович, вы всегда такой молчаливый», прошептала неведомая фея, прикусывая мне ухо. «Скажите девушке хоть что-нибудь». Открыв глаза, я увидел над собой счастливое лицо Ани, совершавшей сложные возвратно-поступательные движения на моих бедрах. Акробатический этюд сопровождался танцевальными движениями рук. «Антон Михайлович, скажите девушке хоть что-нибудь». «Анюта, солнышко златовласое», прохрипел я. «Не подскажешь, который час?» «Не знаю», радостно выкрикнула она. «А что, вы куда-то спешите? Попить бы, ловите». Не прекращая танец, она грациозно изогнулась, доставая с тумбочки бутылку минералки. Ухватила в немыслимом изгибе с сохранением ритма. Хлебнув живительной влаги, я вдруг осознал постыдность пассивной жизненной позиции. Чтобы пойти вперед, надо сделать первый шаг. И, отбросив пустую бутылку, я начал наращивать темп. А кто еще кроме меня? В гонке всегда проявляется лидер, способный вмешаться в нужный момент. Подчиняясь темпу и предчувствуя извержение вулкана, Аня заверещала: «Огненная лава непредсказуема, грозит взрывом в любой момент, поэтому темп нарастал. Нам важен результат, сегодня и сейчас, как можно скорее. Только вперед, без скидок и возражений. Вокруг да около умеет каждый, а попасть в центр сути, в точку проблемы, это еще надо посмотреть». Стандартную утреннюю процедуру, зарядка, душ, завтрак, я упростил, исключив зарядку. Доктор настоятельно рекомендовал лечебную гимнастику для ноги, но ночью, кажется, физкультурный план был перевыполнен. Какая гимнастика, нафиг, если человек глаз не сомкнул? Приглушая бубнеж телевизора милым щебетом, Аня стрекозой порхала по кухне, летала от плиты до холодильника, кошке тоже перепала с барского стола. А потом, после завтрака, я весь день проспал как убитый. Аня двигала мебель, снимала в стирку гардины, гудела пылесосом, тем не менее, ничто не мешало доброму старческому сну. Когда открыл глаза, девчонка мыла окно. Короткая майка задралась, а простые вроде бы движения рук по оконному стеклу отзывались сложной игрой полушарий круглой попки. Словно кольцо, перечеркнутое нитью маятника, картина завораживала, вгоняя в гипнотический транс. Мои старые шорты, сползающие с ее бедер, мало что скрывали, она их подтягивала, и это показалось мне добрым знаком. Оставалось только, тихо подкравшись, дождаться удобного момента, чтобы вторгнуться сзади. «Мамочки!» — всхлипнула Аня, упершись в раму. Притворно обомлела, конечно, все маневры прекрасно виделись ей в отражении стекла. Нужная мне цель лавировала по более высокой орбите, слишком велика была разница в росте. Однако Анюта справилась с задачей, она присела, чтобы виртуозно произвести стыковку наших кораблей. Тазик расплескался на подоконнике, часть воды пролилась вниз. Оттуда, от автомобилистов, слышались возмущенные крики. Но Аня не устрашилась, выполняя более важную задачу. предугадать все мои движения, чтобы совершить гармоничные колебания навстречу. Мокрая тряпка выпала из ослабших рук, и снизу снова раздался недовольный вопль. «Спасибо тебе, Господи», — сообщила на это Аня. «Я согласился с ней, подумаешь, вода, тряпки, великое дело. Вы, дети горячего асфальта, хоть раз касались солнца, играющего золотом рыжих волос, из пенной горы торчали колени и конопатый носик, пока плескался в душе». Аня успела нырнуть в ванну. Присев на край, я сунул руку в гору пены. «Ой!» — со счастливым хихиканьем пискнула оттуда. «Спасибо тебе, Господи! А чем это так пахнет с кухни?» — поинтересовался я, обматываясь полотенцем. «Борщ вам сварила», — с готовностью доложила она из-под пены. Сбегала на угол в Пятерочку и все купила. Мясо в тавре взяла. Представляете, как настоящая буржуйка стояла, пальцем показывала, в глазах защипала. «Борщ мне варили примерно 100 лет тому назад, а деньги?» Слезинка бежала по щеке, я ее незаметно вытер. «Так дядя Коля Уваров в прошлый раз банковскую карту выдал, Верке тоже, так и сказал, ни в чем себе не отказывайте. Какой хороший у тебя дядя!» В душе заворочилась колючка ревности. «Ишь ты, подарки он моим девочкам делает, хороший», согласилась она, «только старенький очень, и спину у него постоянно ломит, жалко дедушку». На душе отлегло. Даже как-то полегчало. «И еще у меня для вас сюрприз, но время пока не пришло». Аня раздвинула пену, демонстрируя чудесные холмики с вишенками вершинок. В голове щелкнуло неведомое реле и, приподнимая полотенце на бедрах, настроение стало стремительно увеличиваться. «Солнышко, я старый больной человек». Прикрываясь полотенцем, я поспешно выскочил на порог. «И ничего, вы не старый, а местами очень даже не старый, хм, но я не об этом». Аня захихикала. «Мой сюрприз гастрономический. В честь чего? Неожиданных подарков мне тоже никто давно не делал. Денег просит постоянно, это да, но сюрпризом такое можно назвать с большой натяжкой. В знак любви. Еще не поняли? Наверное, плохо я старалась». «Понял, понял. Значит, я не старенький? Ну, только если вспомните, что обещали мне караоке-клуб. Господи, в самом деле. Про клуб-то я и забыл. Не мудрено, однако, тут без клуба голова кругом идет. Но это потом, сначала борщ». Глава 8, в которой гости веселятся. Караоке-клуб Анюту поразил. Раскованная обстановка, веселый смех и качественный звук, дополненный официантом возле столика, заставили девчонку распахнуть очи. «Нифига себе!» вырвалось из нее непроизвольно. Но в сторону официанта Аня томным голосом произнесла совершенно иное. «Если можно, глоток шампанского, пожалуйста». И он принес крохотный бокальчик. «Мелкая посуда, считай рюмка, да еще и не полная». От минимализма девчонка даже глаза вытаращила. «Чтобы зря не гонять парня, я заказал цельную бутылку цимлянского, а к нему салаты, сырную тарелку, хачапури по-аджарски, суджук и апельсиновый фреш». Одобрительно глянув на хачапури с дымящимся яйцом в лодочке, Анюта двинула к себе салат «Цезарь». «Весь день как белка в колесе», — сообщила она. «Присесть было некогда. И ведь не поспоришь, квартиру девчонка выдраила на совесть. Чувствую, не расплачусь. Одна надежда на караоке-клуб, который просто обязан забрать часть ее энергетики на танцполе. Звук здесь профессиональный, и бэк-вокал без замечаний, а вот голоса певцов явно подкачали. Или мы мало выпили. Впрочем, еще не вечер. Звук подходящий, солисты дрова», подтвердила мои мысли мне Аня, добивая второй салат. «С чего решила?» Подначил я девчонку. «Ты же в анкете написала, что не поешь, а я и не пою. Ненавижу свой бас». Хм, тембр Ани действительно ниже обычного, но не настолько, чтобы обращать на это внимание. А зачем тогда караоке? Резонный вопрос напрашивался. Тире.